Торжество. Около 9 часов утра лорд Фоксгам в сопровождении Алиси Райзингам повел свою воспитанницу Джоанну, облаченную в ее лучшее платье, в Холливудскую церковь. Ричард Глостер пересек им дорогу. «Это та самая девушка?» «Да, ваша светлость», — ответил лорд Фоксгам. «Невеста, поднимите голову, я посмотрю на ваше лицо». Пару минут Ричард угрюмо разглядывал ее. «Вы очень красивы и, как мне рассказывали, богаты. А что, если я предложу вам брак, более подходящий для девушки вашей наружности и вашего происхождения?» «Милорд герцог, с позволения вашей милости, я хотела бы выйти за сэра Ричарда Шелтона». «Почему? Выходите за того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же станете леди, а он лордом. А сэр Ричард Шелтон, позвольте сказать откровенно, умрет сэром Ричардом». «Я прошу у неба единственной милости, милорд, дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда». «Ай, вот странная пара, Фоксгам. Когда я предложил ее жениху выбрать себе награду, он попросил помиловать старого пьяного моряка. Я мог бы дать ему любой титул, но он упорствовал в своей глупости. На этом кончатся мои милости, предупредил я, а он с дерзкой самоуверенностью ответил, что готов смириться с их потерей. Теперь невеста добровольно отказывается от обеспеченного будущего и высокого положения в обществе ради этого чудака. И все любовь. Ах, ну что ж, ладно, так тому и быть». «Неужели Дик так ответил вам, милорд? Хорошо сказано». «А это что за девушка?» «Племянница сэра Ричарда», — пояснил Фоксгам. «Госпожа Алиси Райзингам». Глостер замолчал, угрюмо глядя на девушку. «Лорд Фоксгам, ее единственного родственника убили в честном поединке. Выдайте девушку замуж за надежного человека. Я подберу кого-нибудь». «У нас уже есть жених на примете», — вставил Фоксгам. «Я имею в виду Хэмли. Он хорошо послужил вашему делу, милорд». «Одобряю ваш выбор», — согласился Ричард. «Пусть скорее обвенчаются. Леди Райзингем, хотите замуж?» «Милорд герцог, если этот человек честный и не урод, а...» «Нет, он не урод, сударыня. Я единственный горбун в армии. Все остальные сложены хорошо. Леди, и вы, милорд, не сочтите меня невежливым, если я покину вас. В военное время вождь не может свободно распоряжаться своим временем». Изящно поклонившись, герцог удалился в сопровождении своей свиты. «Все, я погибла». «Вы его не знаете», — успокоил девушку лорд Фоксгем. «Ричард не мстителен. Он уже забыл ваши слова». «В таком случае он цвет рыцарства». Сэр Оливер торжественно обвенчал Дика с Джоанной в церкви Холливуда. Когда счастливые новобрачные вышли на улицу, армия Ричарда Глостера уже тянулась мимо аббатства по дороге. Над головами воинов развивалось знамя герцога. За знаменем, окруженный закованными в железо рыцарями, ехал навстречу своему короткому царствованию и вечному позору честолюбивый, смелый и жестокий горбун. Свадебная процессия свернула в противоположную сторону, и вскоре гости уселись за стол в трапезной и предались веселью. Среди приглашенных был и родственник Фоксгэма, Хэмли, который, напрочь забыв о ревности, принялся увлеченно ухаживать за Алисией, к полному ее удовольствию. С тех пор грязь и кровь той бурной эпохи текла в стороне от четы Шелтонов. Они жили в Холливуде, вдали от тревог, возле того зеленого леса, где зародилась их любовь. Поместье Дика после кончины сэра Дэниела перешли к своему настоящему владельцу, так что супруги не знали нужды. Рядом с ними, в деревушке Тенстол, быть может, излишне наслаждаясь элем и вином, проживали на пенсии, которую платил со своих доходов сэр Ричард Шелтон, два старика. Один из них прежде был капитаном и, поговаривали, даже имел собственное судно. Он многие годы оплакивал своего верного друга, матроса Тома. Другой, по слухам, успел и поплавать по морям, и поразбойничать в лесах, но под конец жизни сделался набожным и благочестивым. Он поступил в соседнее аббатство под именем брата Гонестуса, где и скончался. Так исполнилась заветная мечта лесного брата Лоулеса. Он умер монахом.